Несмотря на пристальные наблюдения, я не мог точно выяснить, были ли группа детенышей потомством одной семьи котиков, или здесь были сосредоточены малыши из нескольких семей. Если они были из нескольких семей, то эти группки действительно являлись своеобразными яслями или детскими садами, в которые родители отводили малышей, отправляясь в море поискать корм или просто искупаться. Мне хотелось заснять, как ведут себя детеныши изо дня в день, но для этого потребовалось бы выбрать одного малыша. А так как все они были одного роста и цвета, сделать это было трудно. Я уже совсем отчаялся, как вдруг увидел детеныша, которого было легко выделить среди остальных. Он, по-видимому, родился позже других, потому что был вдвое меньше. Но недобранные дюймы он с избытком восполнял своей решительностью и яркой индивидуальностью. Когда я впервые заметил Освальда, так мы окрестили его, он деловито подкрадывался к длинной ленте блестящих морских водорослей, которую выбросил на гальку. По-видимому, ему показалось, что это чудовищная морская змея, угрожающая колонии. Он подковылял к ней, тараща глазенки, остановился примерно в ярде от нее, чтобы понюхать воздух. Ветерок шевельнул концом водорослей. Перепуганный Освальд повернулся и, раскачиваясь, побежал прочь с максимальной скоростью, на которую были способны его маленькие ласты. На безопасном расстоянии он остановился, оглянулся, но ветер уже стих, и водоросль лежала неподвижно. Снова осторожно приблизившись к ней, он остановился от нее в футах в шести и принюхался. Трепеща и напрягшись всем своим пухлым тельцем, он стоял, готовый бежать при малейшем движении водоросли. Но водоросль неподвижно лежала на солнце, сверкая, словно лента из нефрита. Когда он медленно и осторожно приблизился к ней, было такое впечатление, будто он, затаив дыхание, идет на цыпочках своих больших плоских ластов. Но водоросль по-прежнему была неподвижна. «Ага, она трусит!» Освальд приободрился. Его долг — спасти колонию от опасного врага, который явно хочет застать котиков врасплох. Он смешно заерзал, уперся задними ластами в гальку и бросился на водоросль. Увлекшись, он явно перестарался, пропахал носом гальку, но зато большой кусок морской водоросли был крепко зажат в пасти. Он сел, не выпуская водоросли, которая словно зеленые усы свисала по обеим сторонам пасти, и, видно, был чрезвычайно доволен тем, что первым же укусом совершенно обезвредил врага. Он мотал головой из стороны в сторону, хлопая водорослью, потом встал на ласты и галопом помчался вдоль берега, волоча ее за собой время от времени, ожесточенно тряся головой, словно для того, чтобы окончательно убедиться, что противник мертв. Примерно четверть часа он играл с водорослью, пока от нее не остались лишь разлохмаченные обрывки. Потом, совершенно выдохшийся, он бросился на гальку и уснул глубоким сном с куском водоросли, который, как кушак, обмотался вокруг его живота. Проснувшись, Освальд вспомнил, что искал мать. Он встал на ласты и, жалобно блея, пошел вдоль берега. Вдруг он заметил чайку, присевшую неподалеку на гальку. Забыв про свою мать, он решил проучить чайку, возмущенно сгорбился и заковылял к ней в том же ритме румбы. Чайка наблюдала за его приближением искоса, холодно и недружелюбно. Освальд, тяжело дыша и колебаясь, шел к ней с выражением мрачной решимости на морде, а чайка зловеще за ним наблюдала. Тогда Освальд с видом профессионала матадора, который увертывался от неопытного быка, стал бросаться то вправо, то влево, мелко семеня перепончатыми лапами. Он повторил свой маневр раза четыре. Но чайке это вскоре надоело. На пятый раз она расправила крылья и, сделав несколько ленивых взмахов, отлетела на более спокойное место. Когда предмет его гнева исчез, Освальд вдруг вспомнил о матери и, громко блея, снова отправился на поиски. Он двигался к самой скученной части колонии, к беспорядочно расположившейся массе самцов и самок, которые наслаждались послеобеденным отдыхом. Освальд шел напрямик, с совершенной беспристрастностью попирая ластами как самцов, так и самок, карабкаясь на их спины, наступая на хвосты, шлепая ластами по глазам. Позади себя он оставлял разъяренных взрослых, вырванных из объятий сна шлепком большого ласта с налипшим на нем камнями. Вдруг он увидел самку, которая лежала на спине, подставив соски лучам солнца, и решил, что это весьма удобный случай, чтобы остановиться перекусить. Только он припал к одному из сосков, приготовился вкушать животворной влаги, как самка проснулась и удивленно взглянула на него. Примерно секунду она взирала на него с любовью, потому что была еще в полусонном состоянии. Но затем она вдруг поняла, что это не ее сын, а какой-то наглый чужак, захотевший полакомиться на дармовщинку.